Глава 18. Время убеждать. Перед походом на Бирау я оставил в селении сотню воинов под командованием Наобума. Этот, уже довольно пожилой негр, был очень хитрым и расчетливым, но при всем при этом опытным воином и отличным охотником. Жил он до этого в Бырье, потом, не поделив что-то со старшим вождем, сбежал из села. Узнав, что старший вождь погиб, он вернулся обратно, а потом прибился ко мне. Он же помогал мне охотиться на белого носорога, командуя загонщиками, и потом постоянно оставался за меня, при этом довольно неплохо справлялся, неукоснительно выполняя все приказы и распоряжения. Оставил я его и сейчас, поручив присматривать Зенбенге, у которой подозрительно округлился живот. Но она объясняла это тем, что плотно кушала или ее пучит. Или переводила разговор на другие темы, восхищаясь моими мышцами, умом и другими частями моего тела. Задумываться о текущем было некогда. Меня ждали великие дела и в прямом, и переносном смысле, и я рьяно взялся за их воплощение. Из Баграма со мной в поход ушло 400 воинов. Одну сотню из них я оставил в Бырре под руководством молодого, но преданного мне воина, которого я взрастил своими же черными руками. За 5 лет моего существования в негритянском теле, и которого назвал Ярый, ежедневно поливал, заботился о его облике, морали, не давал спать со всеми подряд, кормил лучшей едой, запрещал молодой скотине пробовать человечину и жрать всякую дрянь вроде личинок и ядовитых жуков. Заботился о его физическом развитии, гонял, как сидорову козу, на устроенном мной полигоне. А также о здоровье. Ругал прямо с утра каждый день и окунал головой чистую воду, пока я не приучил умываться и чистить зубы сандаловыми щепками. Рассказывал о подвигах славных предков народа Банда. Рассказывал всякие ужасы и пугал загробным миром, если меня не слушался, и показывал всякие фокусы, которых он не понимал. А также приучал к дисциплине. А кто не понимал и плохо себя вел, лежали парализованные ядом. Одни в саванне и ждали добрых гиен, спасаемые в последний момент от жуткой возможности быть заживо съеденными. Учил стойко переносить тяготы и лишения, сопровождающие путь воина. Проводил эксперименты по выживанию без еды или проводил опыты, испытывая комбинации едов. В разумных, конечно, пределах устраивал спарринги. Проводил с молодыми воинами спортивные игры. Выгонял в качестве дичи одного, а остальные загоняли его, выполняя роли охотников. Заодно проверял уровень смекалки и быстроты ног. Ну и просто одаривал их своей безмерной любовью. Запугивал, как только мог, рассказывая и показывая, что я с ними могу сделать. Ну и, конечно, поощрял тех, кто проходил все эти испытания и заслуживал награды. В общем, изощрялся, как только мог, ну и получил, в конце концов, желаемое. Из общей массы негров выделились сержанты-десятники и прапора, полусотники. Вообще, прапор – это вид знамени, но я сделал у каждой полусотни значки, как у римских легионов. Теперь у меня были гиббоны, гиены, бегемоты, крокодилы, а также попугаи, грифы, орангутанги и мартышки. Знак сильного хищника надо было заслужить, но пока у моих сотен это не особо получалось, поэтому пока все остались гиббонами. Сотников я не назначал на постоянной основе, только временно. Не сильно доверяя моим диковатым соплеменникам, я считал, что пусть лучше будет перестраховка, чем потом слушать «А мы не знали, ну извини», что сплошь и рядом есть сейчас. Оставив в этих мини-городах по сотне воинов, оставшиеся 3 сотни я повел на Бирао. Мы перемещались по пустынной саванне, не наблюдая по пути ни селений, ни посевов. Попадались только дикие животные. Они открыто направлялись на водопой, никого не боясь. Воспользовавшись этим, мы завалили несколько антилоп гну, и не только гну, а также с 10 бородавочников и убили старого льва, решившего покачать права у водопоя. Он не рассчитал свои силы и, утыканный десятком дротиков, тихо согласился, что ошибся. Но было, к сожалению, уже поздно. В знак раскаяния он отдал мне свою шкуру, а остальным мясо. На то мы разошлись. Бирау встретил нас ясно ощутимым страхом, охватившим его жителей при нашем появлении. Он стал еще беднее и грязнее. По его кривым и запутанным улочкам, среди разваливающихся хижин, наваленных кучек мусора и старых, давно обглоданных костей, ходили люди, пытаясь приготовить еду непонятно из чего. Национальный состав этого города стал пятнистым, словно шкуры леопарда. Сейчас здесь проживали народности Банда, выходцы из Чада, страны Куш, Дарфурского султаната и Камеруна. Их объединяло только одно – они все были черными. Разница состояла только в оттенках черного цвета и небольших изменениях в чертах лица. Власть сбежала отсюда давно, и, судя по слухам, главный вождь уже поменялся, как поменялся и весь расклад на территории Центральной Африки. Война и многочисленные болезни унесли много жизней, а взамен принесли огромное количество беженцев, сорванных со своих мест в поисках лучшей жизни, и перемешали их с местными. Выжили сильнейшие, но и их осталось мало. Стариков практически не было, детей тоже было совсем немного. Больше всего было женщин, которые полностью оправдывали свою кошачью породу, способностью к выживанию в любых условиях. Взрослых мужчин было немного, а воинов среди них еще меньше, поэтому при нашем прибытии Бирао склонился в глубоком поклоне, отдавшись на милость победителю. Больше никто не претендовал на богом забытый черный город в самом центре Африки. Даже главному вождю народа Банда он был не нужен. А что говорить об остальных, которые и не знали о его существовании? Войдя в город первым делом, я его сжег. Заполыхали тонкие бревна разобранных хижин на устроенных нами кострах. На этих же кострах мы жарили свою добычу и кормили голодных жителей города. Остатки хижин подпалили сами жители, и высоко взвившееся пламя заблестело в мутных водах реки и озарило саванну. Утром на месте города лежало выжженное поле, кое-где покрытое несгоревшим мусором, пеплом и остатками утвари. Назначенная мною группа охотников отправилась в саванну, чтобы обеспечить нас едой. Остальные играли роль конвоя и, помогая жителям города, стали вычищать сгоревший город. Кто-то копал яму для мусора, кто-то ушел в джунгли за бревнами для хижин. Третьи ушли за глиной, остальные расчищали площадки и готовили пищу. Мы с Луишем, деловито вышагивавшим рядом, в своей уже серой от грязи челме вычерчивали палками на пепле очертания и планировку будущих улиц. Быстро тараторя и смешивая слова разных языков, он убеждал меня сооружать времянки или землянки. Но был послан мною далеко и надолго, так что долго не мог понять, куда, потому что в сердцах я это сказал по-русски. В процессе общения с ним мой словарный запас постепенно обогатился португальскими ругательствами. И слово «бунда» – задница по-португальски, сказанное ему, он уже понял и, обидевшись, ушел раздавать указания и советы уже другим неграм. Уходя, он обозвал меня бабакой. Мудак на бразильском диалекте португальского, уверенный в том, что я не понял. Я и не понял сначала. А потом проинструктировал понравившуюся ему негритянку, которую он усиленно обогащал новыми познаниями в половой жизни и вызнал через нее все его португальские ругательства. На следующее утро я с радостью приветствовал его, назвав «уважаемый бабака» – мудак, чем вызвал у него кучу ругательств, правда, не направленных на меня конкретно, особенно после того, как он увидел мой крепко сжатый кулак, недвусмысленно нацелившийся ему в переносицу. Теперь у меня было преимущество перед ним. Я отборно ругал его по-всякому и громко, а он меня втихаря, когда я был либо далеко, либо его не слышал. У него ведь не было такой возможности, как у меня, чтобы вызнать смысл моих слов. Все местные женщины меня боялись и не соглашались на его уговоры, как и мои воины, чтобы узнать смысл употребляемых мною крепких выражений. Конечно, гораздо позже он все узнал. Ну а пока я крыл трехэтажным всех и каждого, отводя душу. Особенно на тех, кто мне мешал создавать город с нуля. По моему собственному усмотрению. Здесь я задержался, отстраивая заново город, прививая дисциплину его бестолковым жителям. И остался в нем почти на полгода, пережидая сезон дождей в новых хижинах. В память первого черного президента Америки, который был не более чем марионеткой в руках белых конгрессменов, я переименовал в его честь этот город, назвав его не Берао, а Барак, что в принципе и на русском, и на американском было одно и то же. В русском языке на букву «Б» есть еще много слов, и следующее название города, судя по происходящему вокруг, должно быть «Бардак». Еще оставались в запасе «Бабай», «Бабах», «Бабло», «Багаж», «Багет», «Багор», «Бабка», ну и так далее. Такие названия я собирался давать всем подряд деревням, чтобы была, однако, система. Кто сказал, что главная буква «А»? У меня все будет через «Б», и без «Б» не обойдется ни одна деревня. Император я или кто? Ну, в смысле будущий и всея Африки. Вот такие наполеоновские планы бродили в моей бедовой голове, обуреваемой и подогреваемой половым инстинктом. И на что только не пойдешь ради белого женского тела и умных бесед с себе подобными. Хотя насчет себе подобных я погорячился. Сейчас моей красивой, лоснящейся от самодовольства и пота, черной физиономии могла помочь действительно только императорская корона, чтобы заманить европейских женщин к себе в постель. Ну или на крайний случай восточных. А лучше всех, кого можно. Но я вообще-то категорически против гаремов и голосую за свободу женского волеизъявления. В разумных, конечно, пределах. Получила любви? Вот, распишись и свободно. Следующее, пожалуйста. Вот же приснится всякая хрень на полный желудок. Не надо было вчера переедать жареных бананов, присланных из Баграма. А то оголодал тут на мясе крокодильем. Вот и приналег на целую связку. Не удержался. Решил попотчевать себя фруктиками, а они вон как ночное либидо возбудили, что аж самому неудобно перед собой. Да, черная действительность уже меня достала, и немытые лица местных красоток тоже. Нет, я не расист. Но вот приходящие авантюристы еще пока слабо поработали над улучшением африканской породы. А сами они как-то больше друг друга любят уничтожать, а не любить. А уж если любят, то исключительно в виде жаркого, с соусом из бобов. Бррр. Фу, какая гадость эта ваша заливная обезьяна под бобовым соусом. А вообще тут человек пока находится где-то в середине пищевой цепочки. Борется на равных с крокодилами, львами и гиенами. То они его съедят, то он их. Ну, за исключением гиен, конечно. Их могут съесть только их ближайшие соратники по гнусному ремеслу – грифы. А вот их уже никто не ест. И вот она, вершина пищевой цепочки. Они могут есть всех, а их – никто. Представляете? Тьфу, не хочу быть грифом. Хочу халифом. Сезон дождей закончился, а вместе с ним и мое терпение. Дольше находиться в этом бараке я уже не мог. И засобирался в дорогу, сначала домой, в Баграм на Юлу, а потом снова сюда и дальше разговоры разговаривать. С новым главным вождем и его неблагодарной семейкой, которые не дали мне развернуться здесь еще полтора года назад. Ну, да я на них не в обиде. Пусть выплатят мне дань и живут себе дальше, как хотят и с кем хотят. Уходя, я сформировал из местных жителей полусотню воинов, вооружив их чем попало. Но вооружив, и отбыл домой. Обратный путь занял намного больше времени. Я снова вел своих 300 воинов, увы, совсем не спартанцев. По пути устраивая им взбучки и тренировки, выдвигая из их среды наиболее умных и одиозных, назначая их сержантами и полусотниками. В Бырре пришлось задержаться, создавая местное военное формирование. Язык чесался назвать все это ландмилицией, ну или полицией, Но я удержался, назвав их просто «стражей власти». Здесь было гораздо меньше народу, чем в бараке, поэтому мне удалось найти только 30 подходящих мужчин, которых я и стал усиленно тренировать. Молодой сотник Ярый неплохо справился с порученной ему задачей. Он без устали рыскал по окрестностям, как гепард, и привел в быр несколько семей, спрятавшихся в джунглях и горах, а также разведал все пути и тропы, которые вели к нам из страны Куш и Дарфурского султаната. Я был доволен. Здесь меня и настигла весть, что я стал отцом. Спасибо Нбенге, что скрывалась до конца и была на третьем месяце беременности, когда я уходил в свой поход. Осчастливила она меня дочкой, чему я, в принципе, был рад. Потому что наследник пока не входил в мои планы, а дочку всегда можно сплавить подходящему для союза вождю чужого племени. Разобравшись с неотложными делами в Бырре и забрав всех воинов, я двинулся в Баграм на Илу. Переход прошел штатно. По пути я стал внедрять навыки строевых приемов в ряды своих черных сотен. Русский счет они коверкали своими языками, поэтому пришлось убрать по одной букве из слов. Вместо «раз» получилось «ас», вместо «два» получилось «ва». Черные сотни шли чем-то подобие строя и скандировали «азва, азва». Вот только ходить левой я пока не смог их научить и подозревал, что это у меня никогда не получится, даже по примеру великого Суворова, который прикладывал к сапогам новобранцев сено и солому. Они категорически не понимали, чем отличается левая нога от правой. Даже несмотря на то, что я приказал им привязать к левой ноге слоновью траву. Все было бесполезно. Не помогали ни уговоры, ни мат, ни физическое воздействие или угрозы. Они просто не понимали, в чем смысл, и все. Легче было обезьяну научить бананами кидаться, а не есть их. Даже голодную. Промучившись с таким обучением всю дорогу, мы прибыли в Баграм. Воины разошлись по своим хижинам, еще сильнее разросшегося селения. А я подошел к Нбенге со счастливым видом, смотревшую на меня и прижимавшую малютку к своей набухшей от молока груди. При виде ребенка и его счастливой мамы в моем сердце что-то дрогнуло. Обняв Нбенге, я увел ее в хижину, где меня ждал вкусный ужин и чистая постель с тщательно прибранным полом. Старая Мапута уже умерла, но Нбенге, став матерью, взяла в свои руки бразды правления крикливой и шумной стаи черных сорок, теток. Не хуже бабуинов, умевших кричать и качать права перед своими мужчинами, а также собиравших сплетни и прочую информацию, что не держалось на языке у их любовников, мужей и родственников. О любом заговоре я узнавал сразу. Но, по правде говоря, никакими заговорами здесь и не пахло. Негры были достаточно наивны и напуганы, а все их незамысловатые интриги расшифровывались мною быстро и с первого раза. Но контрразведку я все-таки создал и утвердил начальником португальца Луиша. На следующий день я прошелся с проверкой по своему поселку, превратившемуся к этому времени в небольшой город. А на следующее утро решил устроить смотр войскам, дав им время на подготовку. Утро наступило, а мои черные сотни в количестве 5 штук и молодежь, вошедшая еще в одну полусотню, только начали собираться, хаотично слоняясь по округе и пытаясь понять, что от них требуется. Назначенные сотники и полусотники, соображавшие получше остальных, еще в течение часа пытались сбить в квадраты каре своих подчиненных. Наконец все были построены и готовы к торжественному маршу. Дальше началось представление, достойное любого мирового цирка, на арене которого выступают самые разнообразные дрессированные животные. Ну и люди, конечно. Но среди того стада, которое старательно пыталось изображать передо мной строевой шаг, подпрыгивая в разнобой на пыльной дороге и производя какие-то просто немыслимые па и пируэты, людей определенно не было, а было стадо диких. Нет, не бизонов. а стадо диких гиббонов, дорвавшихся до самок после года воздержания, еще и смешавшись с не менее голодными в сексуальном плане бабуинами. Закрыв глаза рукой, как, наверное, подумали мои подчиненные, испытывая чувство ужаса или безумного восторга от их грозной сущности и длинных стволов орудий размножения, высовывавшихся из-под узких набедренных повязок, а на самом деле я закрыл их от стыда. Я смотрел из-под ладоней, закрывающих глаза, на мое пляшущее войско, тихо матерясь и медленно наливаясь злостью и гневом. Дождавшись окончания этого позора, я дал волю эмоциям, яростно извергая крики и брызгая слюной на полметра вперед, но успеха так и не добился. Устав от криков, я отправил всех на полигон, где устроил соревнования по стрельбе из лука, метанию дротиков, владению копьем, мечом и топором. Отведя душу и перевязав с десяток воинов, раненых собственным оружием или оружием своих товарищей, я погнал их строем обратно до города, на ходу разучивая строевой шаг с уже знакомым им асва. В течение недели я слобствовал, муштруя войска и гоняя их на полигон. Все местные жители затихли в испуге и старались лишний раз не попадаться мне на глаза. Люди забились по хижинам и передвигались по городу только бегом, непрерывно оглядываясь и ища меня глазами. Дети и те прятались, кто где смог, опасаясь открыто резвиться на улице и в зарослях слоновьей травы, росшей неподалеку, среди которой были вытоптаны ими такие тропы, что позавидовали бы и слоны, но один из них все-таки попался мне. Пойманный, нечаянно на улице, он увидел меня вблизи, тут же закрыв в страхе лицо руками, громко заревел и испражнился себе на ноги, дав мне тем самым знак уменьшить свой военный пыл. Тренировки пришлось прекратить, точнее снизить градус их интенсивности. В ходе затеянных мною учений за 7 дней обучаемые войска потеряли убитыми 0, легкоранеными 10 и тяжелоранеными 3 человек. А в остальном все было хорошо. Всех получивших ранения я вылечил за следующую неделю, кроме тяжелых. Тех отправил отлеживаться в течение месяца по своим хижинам. А остальным, дав отдохнуть 2 недели на полевых работах, снова отправил на отработку военных навыков в саванну, поставив задачу заодно и поохотиться там на хищников, чтобы запастись мясом, шкурами и жиром. Учения были интересны только для меня и немногих опытных воинов, которые хоть и не понимали их сущности, но догадывались сердцем, что это необходимо. Разделив свое войско пополам, я заставил их нападать друг на друга, но без оружия, с одними палками в руках. Потом изменил тактику действий, обучая их организовывать засады, пытаться их обходить и вырваться, а также прятаться и искать друг друга. Полевой выход, выход в саванну, растянулся на 2 недели, в течение которого мы вдоволь наохотились и распугали все зверье в округе, укрепив и закалив при этом характер моих воинов и навыки войны в строю и без строя. Возвратившись в город, я предоставил своему войску 2-недельный отдых, а потом снова отправил всех на полевые работы. Кушать-то всегда хочется. И зимой, и летом, и днем, и ночью. Постепенно воины стали привыкать к моим требованиям и даже начали показывать зачаточные навыки организованности. Мне нужна была армия, и чем более дисциплинированной и обученной она будет, тем лучше. Я притворял в нашу африканскую жизнь еще один принцип Суворова. Бей не числом, а умением, доказанные им с успехом в бесчисленных победах. Все местные племенные армии были плохо вооружены, недисциплинированные, с низкими морально-психологическими качествами, слабо мотивированными, а попросту говоря, трусливыми и умеющими только грабить. Мне же нужно было организованное войско с прямо противоположными качествами, и ради этого я не спал и не ел, целыми днями их тренировал и муштровал, показывая то, что вбили мне в голову в погранвойсках. Занимался я подготовкой своих воинов вплоть до сезона дождей, и только начавшиеся затяжные тропические ливни охладили мое рвение. Во время этого вынужденного простоя я устраивал смотры оружия своих воинов. Проверял арсенал с разложенными трофеями. Негры, они такие, любое оружие могут сломать. К сожалению, это не стёпа, правда. Фраза взята из воспоминаний Роберта Динара, короля наемников, воевавших в Африке. Того количества оружия, которое мы захватили в качестве трофеев, должно было хватить для вооружения еще 300 воинов, кроме того, которое у меня уже было. И за ним надо было присматривать, зная вороватую негритянскую породу. Да и не только негритянскую. Изредка, чтобы еще больше сплотить население Баграма, я устраивал посиделки и вечеринки вокруг большого костра с танцами, дикой музыкой и национальными песнями. От этих музыкальных экзекуций мои уши вяли, но делать было нечего. Коллектив есть коллектив. Не можешь участвовать? Возглавь его. Население города сейчас было пестрым и состояло не только из племени Банда, но и из кушитских и семитских народностей, а также тех, о которых я раньше и не знал, и не собирался вникать сейчас. Подумав над этим, я решил, что мы все будем народом Банда, и я сделаю из своего племени и остальных народностей настоящих бандитов, которые будут править Африкой. То есть, править буду я, а они завоевывать для меня власть. А так как путь к ней будет труден и жесток, то и народ должен был быть... подстать этим задачам. Лучше всего для этих целей мне бы подошли, конечно же, воинственные зулусы. Но чего не было, того не было. Работаем с тем, что имеем. И кого имеем? С тем и работаем. А проблемы стали нарастать и усугубляться. Не все мои воины захотели влиться в славную семью бандитов и стать полноценными членами народа Банда. Многие, подстрекаемые и настраиваемые своими семьями, хотели оставаться со своими корнями. Но меня это категорически не устраивало, как не устраивало и то, что из них могла получиться пятая колонна. К тому же, мною собственноручно вооруженные. И хоть их было небольшое количество, всего от силы человек 70, но достаточно было и 10 воинов, чтобы нанести смертельный удар ножом в сердце своему вождю. Нужно было срочно что-то предпринять, и моя голова стала болеть с большей силой. Перебрав все возможные силовые варианты, я признал их ущербность и нецелесообразность. Нбенге, чувствуя свою сопричастность к проблемам мужа, как она, по крайней мере, думала, тоже пыталась помочь всеми силами своих знаний и женского чутья. Я, напряженно перебирая варианты решения этой проблемы, был готов принять любую помощь, и даже ее. Можно было послать этих будущих ренегатов в поход, заранее провальный, в котором они бы все погибли, или хотя бы их часть. Но у меня было мало людских ресурсов, а планы по захвату мира огромные, поэтому я стал искать другое решение проблемы. В итоге, собрав семьи этих воинов и их самих, я предложил им добровольно стать народностью Банда, поставив перед фактом и разрешив сохранить все их обычаи предков, которые отличались от обычаев народа Банда. Потому что на все их обычаи, как и на обычаи народа Банда, мне было глубоко наплевать. Но не все же сразу. Неженатым воинам я предложил взять в жены лучших девушек своего народа или любого другого. Тем же, кто все-таки отказался стать народностью Банда, поставил условие покинуть город вместе со всеми своими родственниками, милостиво разрешив взять копье и нож и отобрав все остальное. Сгоряча многие так и поступили, более расчетливые или трусливые остались. Заново, что называется, перекрестившись, остальные на следующий день покинули Баграм, отправившись в Быр. С ними вместе селение покинули 40 воинов. Для их сопровождения в Быр была направлена сотня воинов во главе с Наобумом, с наказом сообщить жителям Быра о том, что его должны покинуть все, кто откажется перейти в народ Банда. Началась жуткая суета. Наобум увел свою сотню вслед за изгоями в Быр, а потом продолжил путь и в Барак с похожим предложением. Через месяц он вернулся, потеряв в стычках с недовольными пару воинов, но зато набрав в свои ряды с десяток новых, безропотно принявших нашу народность. В Бырре и Бараке, действительно, услышав мое предложение, город покинуло несколько семей. Но большинство жителей остались, не видя никакой разницы между тем, чтобы называться «Банда», «Соху» или как-то еще. А еще через месяц в Баграм вернулись 30 воинов, все значительно исхудавшие, потерявшие до половины членов своих семей, сгинувших в безнадежных и бессмысленных скитаниях. Последние черные скептики были побеждены и явились ко мне с повинной. В дальнейшем я собрал выживших старейшин каждого города и обязал их принимать всех вновь прибывших в нашу веру, ну, то есть народность. А тех, кто не желает этого делать, выгонять из селений без всякой жалости. Прошло уже 6 лет с того момента, как я попал в тело чернокожего вождя. Мне уже было 27 лет, а Черной империи все нет и нет. Простирающуюся за джунглями территорию Конго захватили бельгийцы во главе со своим королем Леопольдом II. Они оказались еще хлеще французов и устроили геноцид черного населения, издеваясь над ними на огромных плантациях Гивея, где они собирали каучук. Там хозяйничали каратели, собранные из белых авантюристов и дикарей со всей Африки. То ли дело я. Добрый и пушистый, как черный африканский носорог. Население Камеруна грабили и уничтожали немцы во славу капитализма и золотого тельца. Конго, как было уже сказано выше, угнетали бельгийцы. Ну а Дарфурский султанат и бывшее государство Нубия, а сейчас Южный Судан, были захвачены англичанами, руками египтян, в войсках которых они занимали все офицерские должности. Где-то дальше болтались голландцы и португальцы, отрывая от Африки свой кусок черного пирога и насыщая свои государства золотом, алмазами и другими ископаемыми пополам с продуктами сельского хозяйства ввиду расширения плантаций кофе, какао и каучуковых деревьев. Отряды европейцев постепенно начали проникать и сюда, но пока не дошли ни до Бырра, ни до Барака, что очень меня радовало. А пока мой мешочек периодически пополнялся новыми алмазами, которые находили мои подданные и приносила река. В моей коллекции собрались уже и очень крупные камни, которые своими размерами и чистотой могли украсить любую корону. Но я их, что называется, не светил, чтобы не привлечь к их блеску жирных белых мух с европейскими чертами лица. К сожалению, из всех отрядов, больших и малых, которые появлялись в поле зрения моих разведчиков, не попадалось ни одного русского. А жаль. Я, наверное, смог бы найти с ними общий язык.